Катарина. Вот так мы расстались на целых 60 лет. ФРГ и ГДР, Федеративная Республика Германия и Германская Демократическая Республика тоже близняшки. Они появились промежутком в 5 месяцев. Для государств это много меньше тех 15 минут, что разделяют наше с тобой рождение. Но насколько их судьба счастливее нашей? Они соединились всего только через 41 год. Клара. Да, Катариночка, да, сестричка моя старшая, но зато мы, в отличие от двух немецких стран, всегда пели одним голосом, а еще слышали друг друга, где бы вы с нашим некогда общим Юргеном ни находились. Что же до нас с Варей, то мы понурено не покидали все 60 лет. В 40 из которых, за редкими перерывами, на ее ежегодные отпуски и один декретный, мы шли, точнее, она шла, а я была ею перемещаема, от двухэтажного дома на улице Олимпийской до станции. От дома, побуревшего задолго до своей окончательной выстроенности горьким методом. Горьковский метод — метод народной стройки. В обиходе горький метод — самострой, распространенный в СССР способ строительства двух-трехэтажных домов с использованием труда будущих жильцов в их свободное от основной работы время. Качество стройматериалов и работ было при этом соответствующее. До станции, на привокзальном перроне которой, стоит памятник железнодорожнику, безымянному, дабы каждый второй житель Понурина, так или иначе связанный с дорогой, мог бы, глядя на мощную фигуру, подумать, а ведь это ж я. Путь не близкий, по Олимпийской на Ленинскую, мимо Народного суда, до пересечения с Садовой, однако нам не туда, мы просто берем чуть левее и выходим на Советскую, а уже с нее долго-долго никуда не сворачиваем, мимо вещевого рынка, двух продмагов, теперь супермаркетов, до вокзального переулка, пробурившегося через весь городок. Он, этот городок, числится в ПГТ, в поселках городского типа, ведь людей в нем в 10 раз больше, чем в нашем родном Геттингене, и в 15 раз меньше, нежели в Аугсбурге, где ты так долго живешь с теперь уже только твоим Юргеном. Боже, какая ты счастливица! А на площади чего только нет. На ней и банк, и универмаг, и железнодорожная больница, и похоронное бюро «Прим». И все так кучно. Ноги у нее гудят. Ну ничего, еще насидится. В обратный путь нам только после отчета перед сменщицей в 15 часов следующего дня. А уже дома, если получится, отлежится. Катарина. Клархен, милая, я не хочу тебя обидеть, но, право же, подробности путешествия от дома до работы не на велосипеде, насколько я поняла. В ПГТ с этим ужасным названием менее все же интересны, нежели, скажем, история нашего с Юргеном восхождения на Килиманджаро. Впрочем, мы успеем, коль скоро научились не только петь вместе, но и беседовать через многие тысячи километров, рассказать друг другу о многом. Но сегодня, когда нам исполнилось 100 лет, Клархен, прошло целых 100 лет, а я все еще чувствую себя новорожденной и с трудом преодолевая желание закричать «Уа-уа», что было бы весьма не кстати в благоговейной тишине галереи Уфицы. Да, так вот сегодня мне хотелось бы поговорить о чем-нибудь вечном, немного пофилософствовать, что ли. Ты плачешь? Боже, я веду себя как филистерка, как переполненная самодовольством бессердечная дура. Брожу с Юргеном по роскошным залам галереи, разглагольствую и напрочь не помню, что ты-то в это время лежишь за пазухой у несчастной женщины, а вокруг вас убогий перрон, спешащие поезда и заторможенные люди. Не плачь, Клархен, ты рвешь мне душу. Потерпи совсем немного, я что-нибудь придумаю.